Но посетителей больше всего привлекали кузнец и Бен Крейг, работавший над шкурками. «Ты их сам, что ли, поймал?» — спросил его школьник из Хелены. «Ага». «А лицензия у тебя есть?» «Чего? А почему ты носишь в волосах перо, хотя сам не индеец? Шайены подарили». «За что?» «За то, что помог им завалить гризли». «Потрясающая история», — заметила учительница, сопровождавшая класс. «Да вранье все это», — сказал мальчик. «Он актер, как и все остальные». В каждой новой толпе людей, высыпавших из фургона, Крейг искал взглядом каскад черных волос, характерный изгиб щеки, пару больших темных глаз, но она все не приезжала. Кончился июль, настал август. Крейг отпросился на 3 дня в прерии. Выехал он рано, еще до рассвета, нашел в горах молоденькое вишневое деревце, достал топор, одолженный у кузнеца, и принялся за работу. Получился большой лук. Он приладил к нему захваченную из форта бечевку, поскольку сухожилий диких животных у него под рукой не оказалось. Стрелы вырезал и выточил из молоденького ясеня. Приладил к ним хвостовые перья, позаимствованные у зазевавшейся дикой индейки. У ручья нашел осколки кремня, из него получились прекрасные острые наконечники для стрел. И шайены, и сиу делали наконечники из кремня или металла, вставляли их в расщепленную на конце стрелу и привязывали тонкими кожаными ремешками. У индейцев с великих равнин стрелы с кремниевыми наконечниками считались более грозным оружием. Железный можно было вытащить вместе со стрелой, но кусок кремня, застрявший в теле, обычно ломался и оставлял глубокие и трудно поддающиеся заживлению раны. Крейг сделал 4 стрелы и на утро 3-го дня свалил с помощью лука самца оленя и поскакал в форт, перекинув добычу через седло со стрелой, вонзившейся в сердце. Отнес оленя на кухню, подвесил на крюк, выпотрошил, освежевал, а потом разрубил тушу на куски. И на глазах изумленной публики преподнес повару 60 фунтов свежайшего мяса. «Ты недоволен моей готовкой?» — спросил его повар. «О, нет, все очень вкусно, особенно мне нравится сырный пирог с такими цветными кусочками. Называется пицца». «Просто подумал, что могу побаловать всех свежим мясцом». Пока скаут мыл руки в желобе поилки для лошадей, повар вытащил из груди оленя стрелу и помчался на командный пункт. «Прекрасный образчик древней культуры», — заметил профессор, любуясь стрелой. «До сих пор, разумеется, видел их только в музеях. А вот эти хвостовые перья принадлежат дикой индейке, что характерно для стрел шайенов. Интересно, где он ее взял?» «Говорит, будто сам сделал», — ответил повар. «Но это невозможно. Теперь никто не умеет отбить кремний так, чтоб получился острый наконечник. Так он их 4 штуки смастерил», — заметил повар. «И одна вот эта самая торчала прямо из сердца оленя. Сегодня буду угощать вас жареной олениной». Барбекю устроили на природе за стенами форта, и всем страшно понравилось. Профессор наблюдал за тем, как Крейг умело срезает тонкие пластины мяса с туши с помощью острого, как бритва, охотничьего ножа, и вспомнил уверение офицера Бивин. Наверное, она права, но у него возникли сомнения. Этот странный молодой человек может быть опасен. К тому же он давно уже заметил, что 4 его студентки определенно неравнодушны к этому неукрощенному дикарю, а тот не обращает на них ни малейшего внимания. Взгляд у него всегда отсутствующий, словно мысли витают где-то далеко-далеко. К середине августа Бен Крейг начал отчаиваться. Он пытался убедить себя, что вездесущий дух ему не лгал, что он его не предал. Неужели девушки, которую он так любил давным-давно, нет в живых? Он уже принял решение, но не стал делиться ни с кем из своих новых товарищей. Если к концу лета он не найдет свою любимую, то отправится в горы, заберется в самый дикий и укромный уголок и сведет там счеты с жизнью, чтобы присоединиться к ней в другом, уже загробном мире. Неделю спустя к воротам форта в очередной раз подкатили огромные фургоны, и возницы эффектно остановили взмыленных лошадей. Из первого выпорхнула стайка крикливых и восторженных ребятишек. Он убрал в ножны нож, который точил о камень, и направился к воротам. Одна из учительниц стояла к нему спиной, прямые, черные, как вороново крыло. Волосы спадают почти до талии. Вот она обернулась, круглая кукольная личика, японка американского происхождения. Скаут отвернулся и быстро отошел в сторону. Внезапно в нем взыграла ярость.